Джек Лентяй. Жил на свете паренек по имени Джек. Жил с матерью-старухой. Она прила пряжу и за гроши продавала ее на ярмарке. А сын у нее был лодырь, как их поискать. Он не делал совершенно ничего. Из дома выходил только летом, чтобы погреться на солнышке, а зимой отсиживался у очага. Так его и прозвали «Лодырь Джек». Наконец, надоело матери кормить великовозрастного сына, и в один прекрасный понедельник она строго сказала ему: «Пора тебе самому зарабатывать на хлеб, а не то выгоню тебя из дома, и тогда живи, как хочешь». Делать нечего. Во вторник утром Джек нанялся на работу к фермеру. Тот обещал платить ему 1 пенни в день. Поработал Джек денек, получил свой пенни и пошел домой. Но по дороге уронил монетку в ручей. Это и понятно, он ведь раньше в руках денег никогда не держал. «Ах, какой ты глупый!» — накинулась на него мать. «Кто же носит деньги в руках? Надо было в карман положить. В следующий раз я так и сделаю», — вздохнул Джек. В среду Джек нанялся на работу к пастуху. Пастух дал ему за труды кувшин молока. Джек поставил кувшин в карман, но не прошел и полпути, как все молоко расплескал. «О, Господи!» — ахнула мать. «Кто же носит молоко в кармане? Да ты бы лучше поставил его на голову!» «В следующий раз так и сделаю», — пообещал Джек. И вот в четверг Джек снова нанялся к фермеру. За труд фермер обещал дать ему сливочный сыр. Вечером Джек положил сыр себе на голову и отправился к матери. Но до дому опять ничего не донес. Сыр растекся на макушке и прилип к волосам. «Ну и дурень!» — рассердилась мать. «Это же сыр! Надо было осторожно нести его в руках!» «В следующий раз так и сделаю!» — поклялся Джек. В пятницу Джек нанялся к булочнику, и тот дал ему за работу кота. Джек взял кота и осторожно понес его в руках. Но кот так царапался и кусался, что пришлось его выпустить, и Джек опять пришел домой ни с чем. «Что ты за олух?» — воскликнула мать. «Кота надо было вести на веревочке». «В следующий раз так и сделаю», — побожился Джек. И вот в субботу Джек нанялся к мяснику. Тот оказался щедрым малым и дал Джеку целую баранью ногу. А тот обвязал баранью ногу веревочкой и поволок за собой по грязи. Можно себе представить, какой обед получился бы из такой баранины. На этот раз терпеливая мать вышла из себя. Ведь в воскресенье у нее к обеду, кроме капусты, ничего не было. «Ах ты, балбес!» — сказала она сыну. «Надо было на плече ее нести. В следующий раз так и сделаю», — как всегда ответил Джек. В понедельник он опять вышел из дома в поисках работы и на этот раз нанялся к торговцу с котом. Тот дал ему за труды осла. Ох, нелегко было взвалить осла на плечи, но в конце концов Джеку это удалось, и он медленно поплелся со своей поклажей домой. Так случилось, что шел он с ослом на плечах мимо дома одного богача. А у того богача была одна единственная дочь, прихорошенькая. Но вот беда, глухая и немая, да к тому же плакса. Что только не делал отец, чтобы ее вылечить, но все напрасно. «Она будет молчать до тех пор», — сказали ему лучшие лекари, — «пока кто-нибудь не рассмешит ее». И вот выглянула девушка в окно. Увидела парня со слом на шее и рассмеялась от души. А как рассмеялась, так сразу и заговорила, и стала слышать. Богач до того обрадовался, что сразу выдал дочку за Джека. И лодырь, толком ничего не умея делать, вмиг разбогател. переехал к молодой жене в роскошный дом и мать свою не забыл, взял с собой. Говорят, прожили они в достатке и благополучии до конца своих дней. Правда, поверить, что такое случается в жизни, трудно.